Глава 14. Выходить на пристань, пока барка еще не причалила, Веся настрого запретила Костина. Да она и вообще велела воспитаннице ожидать новоселов в приготовленном для встречи зале. «Не забывай, кто ты теперь, княгиня!» Травница важно подняла вверх палец. «Где ты видела, чтобы княгиня сама бегом бежала встречать гостей? А они пока только гости. И еще не решили, вступать в клан Сокола или нет». «Кася, да они о нем пока даже и не слышали». «Ну, вот сейчас и услышат. Я сама объясню. А ты садись вон в то кресло и жди. Мы их приведем». «Не нужно садиться», — улыбнулся Тирой, входя в распахнутую настежь дверь бывшего дома для зараженных, где в конце концов решено было разместить девушек. Веся даже решетки из прихожей убирать не велела, порадовавшись, что раньше на это у чародеев не было ни сил, ни времени. «Здесь у нас нет такой лестницы, как в Северной Цитадели», — спокойно объяснила она. «Так пусть будет решетка. И охрану возле нее поставим, как только вернется Берест и начнут прибывать воины. Это не отряд. Никаких вольностей я им позволять не намерена». «Почему это не нужно?» — подозрительно уставилась на магистра Костина. «А где тогда она их будет встречать?» «Здесь и будет», — объяснил Тиру, и протягивая княгине цепочку из синеватого металла, на которой висела подвеска с крупным сиреневым камнем, похожим формой на птичий глаз. «Это княжеский амулет клана Сокола. Если пожелаешь посмотреть на новичков на пристани, то достаточно повернуть камень, и тебя скроет отвод глаз. Но это не все. Как только ты его наденешь, никто другой не сможет его ни отобрать, ни украсть. В нем заложена особая защита. А с торца на нем княжеская печать. Мазать чернилами ее не нужно. Достаточно приложить к документу и нажать вот на этот завиток. Подделать оттиск этой печати невозможно. Второй амулет я отдам Ордесту, как только он вернется. А здесь мы расставим стулья, и едва девушки усядутся, ты снова повернешь камень. Вот так». «И девушки сразу поднимут сумасшедший виск», — насмешливо сообщил Ольсен, входя в зал. «Пора идти, барка показалась». Очень скоро Веся стояла в комнатке над калиткой и смотрела на подходящую барку через прорезанное в стене окошко, прикрытая, кроме магических щитов, отводом глаз. Княгиня была надежно защищена висевшим на груди амулетом, не позволяющим ее не только видеть и слышать, но и отводившим от случайных столкновений. Внизу гостей ждали Костина с Ольсеном, а неподалеку от закрытой пока калитки по травке бродили княжичи и несколько молодых чародеев, у которых внезапно появилось горячее желание помочь новым жителям Южина по хозяйству. Нейр с Черышем лежали за кустами чуть поодаль, с интересом наблюдая за всеми этими странными приготовлениями. Подъезжавшие невесты тоже волновались. Еще издали было видно, как они выстроились вдоль бортов и на носу барки, и Веся отлично знала, что именно сейчас видят девушки. Прянично-розовые стены, без какого-либо следа окон, бойниц, лотков, выступов и галерей, а также без малейшего намека на оружие или защитников. Наверняка они покажутся ненадежными куницам, привыкшим к совершенно другим крепостям, вздохнула княгиня. Значит, первым делом нужно убедить их в обратном. А вот как? Это она, как чародейка, понимала, что не нужны Южину на стенах ни котлы со смолой, ни арбалетчики, ни кучи камней. Достаточно тройки магов, чтобы с воем сбежала целая орда. Или одной ее самой. Чего уж душой-то кривить. Вот теперь ей еще понятнее, почему чародеи с такой радостью подарили им с Дестом большую и удобную крепость. Стоящий у руля Танрел в непривычно нарядной рубахе лихо подвел барку почти вплотную к пристани, и один из его ватажников тотчас установил удобный мостик и встал рядом. «Подавать девушкам руку, помогая сойти», — сообразила Веся и насмешливо фыркнула. «Нет, конечно, можно не сомневаться, От такого знака внимания куницы не откажутся. Но уверена она и в другом. Хотя отец и не отпустил сюда самых умелых и одаренных девушек клана, но и неумех и трусих никогда бы дочери не отправил. А девушки тем временем довольно смело перебирались на пристань и поглядывали на запертую пока калитку с интересом и ожиданием, но без особой тревоги. Вслед за ними ватажники переносили с барки мешки и сундучки, сумы и корзины, невольно напомнившие весе ее собственное приданое, до сих пор хранящееся в крепости Ханвера. «Нужно будет написать, чтобы отправил в Ясновень. Сестрам пригодится», — мелькнула заботливая мысль, но прежнего сожаления куница больше не почувствовала. А едва на пристани оказалась последняя корзинка, калитка распахнулась, и навстречу приехавшим вышла Костина. «Добрый день, дорогие гости! С благополучным прибытием в крепость Южин!» С уверенной улыбкой приветствовала девушек травница. «Я Терсия, старшая советница княгини клана Сокола Эвесты. А вот это Мелания, помощница княгини. Если вам что-либо будет непонятно, можете спрашивать у нас. Но сначала вам все скажет сама княгиня. Она ждет в приготовленном для вас доме. И сейчас мы вас туда отведем. Только сначала ответьте на один вопрос. Среди вас все здоровы? Никому не нужна помощь или снадобье?» Веся видела только кусочек нового платка Костины, но слышала каждое слово и в который раз радовалась, что решила вызвать к себе наставницу. Сама бы она от волнения могла что-нибудь забыть. Это только в минуты опасности или при виде тяжело раненых у нее слова сами слетают с языка. А вот в таких торжественных случаях вполне может и запутаться. Девушки дружно помотали головами, не желая загодя признаваться в болячках или слабостях. Засуетились, заспешили, подхватили свои корзинки и в сопровождении ватажников, несущих самые тяжелые сундуки, двинулись к калитке. Заторопилась и Веся, спустилась по неширокой лесенке к двери, скрытой, как и окна, мороком, и оказалась сбоку от входившей в Южин толпы. Гости проходили мимо нее и сильно разнились и по виду, и по выражению лиц. Высокие и не очень, миловидные и почти дурнушки, худые и пухленькие. У многих девушек из-под платков выглядывали светлые волосы, но были и рыженькие, и даже темнокосые. Некоторые осматривались с беззаботным любопытством, но большинство глядело озабоченно и даже встревоженно. А вот одеты все были примерно одинаково. Темные юбки, более светлые кофточки со строгими вырезами и непременные платки. Ни одного чепца или шляпки. Стало быть, нету среди них ни вдов, ни перестарков из Ясновини. Только женщинам и княжьим домочадцам позволено носить подобные уборы. Но это и понятно. Тех княгини и сами пристроят вторыми женами или, в крайнем случае, дадут еще одну возможность на семейное счастье вдовцам. Едва Веся вспомнила о матерях, как ей бросилась в глаза одна мелочь, на какую она до сих пор не обращала внимания. Ни у одной из приехавших девушек не выглядывали из-под платков серьги. Да и пояски были очень простенькие. Ну а кошели на них висели и вовсе одинаковые, словно какой-то добрый портной одарил всех куничек без исключения. «А ведь, похоже, так и было», — охнула про себя княгиня, по-новому рассматривая гостей. И вскоре нашла кучу подтверждений своей догадки. Несколько девушек одеты в очень похожие юбки. Из тех, какие десятками шьют мастерицы для недорогих лавочек. Новые платки на головах невест были одинаково дешевы, а ношенные кофты явно подогнаны наспех. «Так, значит, старшая княгиня Куниц нашла очень удобный и выгодный для клана способ избавиться от бедных сироток и неодаренных бесприданниц из больших семей», — сообразительно нахмурилась Эвеста. «И раз так, то совершенно не годятся приветственные слова, загодя приготовленные ею для невест, и нужно срочно придумать другие, намного более теплые и душевные». «Давай помогу», — Наперерез Весе бросился к одной из гостей Лирсы, то очень настойчиво отобрал у нее корзинку, а затем по-хозяйски пошел рядом с девушкой, оживленно расспрашивая, как ей понравилось путешествие на барке. «Темные силы!» — охнула про себя Весе. «А хоть кто-нибудь догадался предупредить княжичей, чтобы не болтали лишнего и не раскрывали девицам тайн цитадели?» Она торопливо завертела головой, отыскивая Тируя или кого-то из магистров, и очень быстро смекнула, что ищет неправильно. Если тут и есть кто-то из старших, то они наверняка скрываются под отводом глаз, точно так же, как и она сама. И значит, у нее есть только один способ. Веся немедленно добавила силы Бору, который теперь служил ей лекарем, и приказала усилить связь с фантомами чародеев, находящихся неподалеку. Теперь, когда ее фантом не мог напрямую пополнять магию из источника, постоянная связь с остальными лекарями была так тонка, что видеть ее Веся могла лишь в особых случаях, отделив фантома своей силой. А в следующее мгновение княгиня сбилась с шага и на некоторое время замерла на месте, потрясенно рассматривая сиреневые огоньки, окружившие букет невест роем заинтересованных пчел. И было их не один или два, как она предположила, сообразив, что не могли магистры оставить без присмотра такое событие. Нет, их оказалось десятка три, если не больше. И можно даже не сомневаться, что все маги, прячущиеся тут под мороком, относятся к числу тех, кто до сих пор еще не нашел себе подругу. Так значит, к приезду воинов она вполне может остаться без половины выпрошенных у отца куниц. Отчетливо поняла Веся и возмущенно фыркнула, сделав это открытие. Однако уже через несколько минут, торопливо шагая в сторону отведенного невестам дома, с огорчением признала собственную неправоту. Чародеи ей уже собратья, и у них не было до сих пор возможности знакомиться с девушками, особенно у сидевших за решеткой зараженных. Но и воины Береста княгини не чужие, ведь они вскоре вступят под руку князя. Да и сама Веся пока в одном отряде с ними, хотя и тайно. И выходить из этого отряда вовсе не намерена, как и открывать кому-либо свои секреты. Стало быть, чтобы не пришлось потом разнимать соперников и утешать обманувшихся невест, княгине предстоит решить невероятно трудную задачу – придумать, как предоставить всем женихам равные права и не допустить плутовства и обмана. И первым делом она намерена оградить невест от княжичей и чародеев до тех пор, пока не прибудет отряд воинов. Хотя загодя догадывается, сколько упреков обрушат на голову княгини, возмущенные таким решением собратья. Остаток пути Веся преодолела почти бегом, но ее мысли неслись еще быстрее. И, поднимаясь на крыльцо, куница уже довольно ясно понимала, как нужно действовать и кого привлечь на помощь. А едва распахнув дверь, рассмотрела четыре сиреневых светлячка, застывших по ту сторону решетки, и усмехнулась почти счастливо. Вот именно этого она и ожидала. Не входя в прихожую, княгиня сняла с пояса рожок и решительно дунула. Короткая трель сигнала пронеслась над садом, но вряд ли его расслышал кто-либо, кроме тех, кому он предназначался. А тех, кто расслышал и понял, кого призывают эти звуки, волновало сейчас совершенно другое. Нестройная толпа девиц в скромных одежках, опасливо шагавшая по изумрудной травке чародейского сада. Два громадных черных зверя примчались к крыльцу огромными прыжками и замерли в ожидании приказа. «Черыш, сюда никого не пускать, пока я не разрешу». Для убедительности Веся похлопала по двери. Затем вошла в прихожую, плотно прикрыв створку, и, крутнув камень в княжеском амулете, насмешливо осведомилась. «Ну и кто тут у нас в гостях?» «Не стесняйтесь, снимайте отвод. Я все равно всех вас вижу». «Да мы не от тебя и скрывались», — появился из пустоты Тируэ, но в его голосе тенью проскользнула досада. «Понимаю», — кивнула Весенника и уставилась на соседние огоньки. «А остальные чего стесняются?» «Мне некогда ждать, девушки уже на подходе». Послышались разочарованные вздохи, и перед княгиней появилось еще двое магов, и один из них оказался ей неизвестен. «Не все», — коротко сообщила Веся и, заметив в коридоре еще один огонек, совсем призрачный, прозрачно намекнула. «Кстати, тем, кто в коридоре, тоже лучше не надеяться на свои заклятия». «Извини», — появляясь рядом с Тируем, смущенно произнес Фелитий. «Нужно было тебя предупредить». «Бесполезно», — отмахнулась Веся, насмешливо глядя в коридор на упорно не желающего открывать свой секрет чародея. «У меня все равно изменились намерения». «Никогда не думал, что меня можно найти», — искренне огорчился незнакомый маг среднего возраста, решившийся, наконец, забросить невидимость. «У шаманов мне не удалось пройти только черный туман». Но его ни одному амулету не обмануть. «Потому что его на крови делают», — помрачнел Тирой и, уставившись на княжну, резко сменил тему. «Зачем мы тебе понадобились?» «Помощь требуется», — кротко сообщила она. «Идите на крыльцо и проследите, чтобы сюда не вошел ни один мужчина, кроме прадеда. А потом поставьте кого-нибудь надежного сторожить у решетки. То, о чем я буду говорить с девушками, не предназначено для мужских ушей. И еще. Сразу объясните всем остальным. Несколько дней, пока гости будут отдыхать и привыкать, никого из мужчин я сюда пускать не намерена. А любые попытки устроить свидание или познакомиться с девушками буду считать за нанесенную лично мне обиду». «Но княгиня и Веста...» Недовольно загудел один из незнакомых Веси чародеев. «Через несколько дней сюда толпа воинов приедет. Станут целыми днями сидеть в Южине, а нам некогда». «Магистр Эвеста», — почти ласково улыбнулась княгиня, и Фелитий обреченно вздохнул, лукавая куница раскусила их, как зеленых пастушат. «И ты очень верно сказал, приедут воины. И тогда мы будем по вечерам устраивать посиделки. И никаких магических хитростей я не потерплю». «Ты уверена, что поступаешь правильно?» — строго уставился на нее Тирой. «Ведь стать женой мага для девушек — лучшая доля». «Нет, не уверена», — так же мило сообщила Веся. «Ни в первом, ни во втором. Уверена я лишь в одном. Главное условие для счастья, чтобы любовь была настоящая, не чарами навеянная и не житейским расчетом подкрепленная. Такая вон сидит сейчас у нас в подвале, и никто не знает, как от нее избавиться. Ты думаешь, я не догадалась, почему она так быстро решилась приказа князя ослушаться и в неведомый Южин сбежать? Правда, не сразу, но последний камень в эту кучу он мне утром бросил, когда засомневался в ее чувствах. И выходит, не горячая любовь девушку сюда увела. Просто один немного поворожил, другая выгоду просчитала. А что вышло, вы и сами знаете». «Прости», — тяжело пробормотал мигом сдавшийся магистр, не глядя на скорбно поджавшего губы Фелития. «Я не прав. Прикажи зверям отойти, я сам встану на крыльце». «Жаль», — с досадой выдохнул упрямый маг. «А мы-то надеялись». «Честно, ухаживать наравне с воинами имеют право все чародеи», — твердо отмела его упреки княгиня. «А вот по поводу сватовства и обручения я напишу особый указ. Отныне девушки клана Сокола будут брать браслеты лишь в присутствии князя Ордеста, после того, как он задаст им вопросы и убедится в искренности намерений невест и женихов. Второй Анфеи нашей цитадели не нужно». Эвеста снова повернула камень, возвращая на место отвод глаз, прошла к двери и, приоткрыв ее, приказала Рыжу идти гулять. А затем повернулась и отправилась в приготовленный для встречи зал, не желая обижать собратьев недоверием. Она и так сегодня разговаривала с ними немного рисковато, но с огорчением понимала, что иначе пока нельзя. Это Веся уже приняла их всех как своих. А некоторые маги, особенно второго и третьего круга, еще долго будут привыкать к тому, что они больше не обособленная цитадель, а сородичи клана Сокола. Хотя вступить под руку Ордеста по всем правилам чародеи смогут лишь тогда, когда он получит одобрение совета. В просторный зал, где зараженные раньше справляли свои невеселые праздники, девушки входили, опасливо озираясь, и княгиня, удобно устроившаяся в поставленном для нее кресле, смогла еще раз спокойно разглядеть каждую. Многие держались группками, по двое-трое, но были и одиночки. И вот за этими Вися намеревалась присмотреть особо. Если девушка за время пути не сумела или не захотела найти себе подружку, то, скорее всего, с ней что-то не в порядке. И нужно как можно быстрее выяснить, либо девушка так сильно тоскует по тем, кто остался далеко отсюда, либо придумывает, как бы сбежать. «Садитесь», — приглашающе повела рукой Костина в сторону нескольких рядов кресел, расставленных широким полукругом. «Княгиня Весталия желает лично сказать вам несколько слов». При этом наставница лукаво покосилась в сторону княжеского кресла и Веся понятливо усмехнулась. Она и не надеялась, будто матушка не заметит небольшой вмятинки на мягком сиденье. Невнимательные да беспечные в одиночку на заимке у перевала долго бы не прожили. Впрочем, такие в центре Ясновини умудряются либо в канаву угодить, либо под ноги лошадям влезть. Вскоре все девушки сидели на явно непривычных для них креслах, чинно сложив на коленях руки, и даже не подозревали, сколько успела узнать о них княгиня, пока они рассаживались. Самые смелые сразу устроились в переднем ряду, но большинство едва не бегом занимало стоящие подальше сиденья. Веся выждала минуту, пока стихнут даже случайные шепотки, и, удрученно вздохнув, повернула камень в амулете. «Сколько ни тяни, от обязанности, которую сама взвалила на свои плечи, убежать уже не удастся». В зале мигом установилась такая звенящая тишина, словно и не сидела тут более сотни народа. Наученные неласковой жизнью сиротки даже дышать, кажется, забыли, боясь пропустить хоть словечко той, от кого отныне зависела их судьба. «Я княгиня Эвесталия». Давая девушкам время спокойно рассмотреть себя, Веся помолчала, прислушиваясь к отзвукам своего голоса, тающим под высокими сводами и слышным даже в дальних уголках зала, и коротко улыбнулась. «С благополучным прибытием в Южин, дорогие гости! Сначала скажу вам главное. Покуда вы сами не примете решение остаться тут навсегда или вернуться домой, так и будете для нас гостями. Поэтому гулять по саду можно только до обеда, по вечерам там отдыхают мужчины. А пока вы не сделали окончательный выбор, я не желаю давать своим сородичам напрасных надежд. Сейчас моя помощница Милания покажет вам комнаты. Устраивайтесь и через полчаса возвращайтесь сюда. В столовой вас ждет праздничный обед. Идите за мной», — важно объявила Мила и направилась к выходу в коридор. «А можно спросить?» Остановилась перед Весей крупная круглощекая девушка с соломенными бровками. «Мужчины взаправду будут выбирать из нас себе жен?» «Нет», — ответила целительница серьезно, но в ее глазах заискрилось лукавство. «Это вы будете выбирать себе мужей. А подробно я все расскажу только после обеда». В задумчивых глазах уходящих за милой девушек ясно виделись сомнения и недоверие, но пока никак не надежда, и княгиня снова огорченно вздохнула. Удружила матушка, нахлебается весь с ними забот. Одно утешает, девушки все примерно ее возраста, но, может, человек 5 старше на пару лет, и, стало быть, именно таких нарочно и подбирали. И в этом снова виден тайный замысел княгини Куниц. Ведь им известно мнение некоторых людей, будто к людям разумность сама приходит с возрастом. А раз так, то младшими надобно командовать и во всем их поучать. Вот она и постаралась уберечь дочь хотя бы от этой напасти.